«Мы познакомились в спортклубе». Исаак Гольдман поежился от пронизывающего ветра с залива и плотнее замотал на шее кашемировый шарф. «Я уверен, что ты меня поймешь, Фима. Ты мне рассказывал, как увидел свою Беллу на Окервиль на байке и пропал. Я тебе не верил, думал, в наши годы этого уже не бывает. А тогда понял, что очень даже бывает». «Понимаю». Коган поднял с земли потускневший уже каштанчик, повертел в ладони, сунул в карман пальто. «После развода с Тонькой я остерегался отношений с обязательствами. Перебивался короткими романами, боялся снова обмешулиться. Женился-то я на милой, остроумной девушке. А оказался мужем авторитарной особы, обожающих всех строить и подминать под себя. Но Белка не имеет никаких личин и второго дна. Она ясная, открытая, такая, как есть, и никем не притворяется. Взрывоопасная, конечно, но без сюрпризов», — улыбнулся адвокат. «И верный товарищ». «А Нина стала для меня живой водой», — признался Гольдман. «Перед этим я словно окаменел, закрылся в раковине, забивал все время работой. Для поддержания имиджа заводил романы со всякими модельками и актрисульками, и все они казались мне на одно лицо. Хорошенькие, фигуристые, ноги от ушей, только имена разные. А Нина, она другая». «Да, скрывала, притворялась, но она вернула меня к жизни. Помогла мне раздвинуть завесу, которая мне весь мир закрывала. И она родила мне сына. И заодно это я делал вид, будто не знаю о ее деде и о клубе на Думской». «Так, морда я б косяк!» Изумленно остановился Ефим. «Ты, получается, знал?» «Плохо же ты обо мне думаешь, если считаешь, что я не проверил бы свою невесту». Невесело хмыкнул Исаак Давидович. «Да, я знал, что это ее деда сбили на Лиговском наши обормоты. И про Киттенс тоже знал. Не афишировал, конечно, свою осведомленность, но проверил и собрал всю информацию. Да, Исаак знал, что Нина вышла за него замуж под девичьей фамилией своей бабушки, Ивченко. Под этой фамилией она записалась в спортивный клуб, где банкир занимался два раза в неделю. Уйдя из клуба, Нина радикально изменила имидж. Исчезли пышные локоны, яркий макияж и экстравагантные яркие наряды. Прямые волосы, легкий элегантный макияж и пастельные тона в одежде преобразили и облагородили облик бывшей Амбер. И в тренажерном зале Исаак Давидович не мог не обратить внимания на изящную, утонченную красавицу. Вскоре после помолвки Исаак Давидович сделал все, чтобы никто не узнал, откуда к нему пришла невеста. Свиридовы, владельцы клуба, оказались понятливыми. После ликвидации своего бизнеса они без шума перебрались в Малую Вишеру и сидели там тихо, открыли супермаркет. Ну, дай бог им, как говорится. Только бы не болтали о своих танцовщицах. Очень удачно удалось подгадать наезд на Фенни Киттенс, когда буйную Думскую начали перетряхивать и закрывать тех, кто проштрафился. И никто не узнал, какие тайны кроются в прошлом светской львицы Нины Гольдман. Вот только Соня при виде Нины скорчила гримасу и сказала отцу: «Никого получше не нашел. Пацаны ее на Думской видели, она у пилона задницей крутила. Ты предал память мамы, спутавшись с этой». «Ты тоже не без греха», — напомнил дочери банкир. «И будь жива Сара, она бы огорчилась, узнав о твоих выкрутасах на Эскалада и о том, как я тебе из уголовного дела вытаскивал». «Ну и не вытаскивал бы», — заорала девушка и выбежала, грохнув дверью. Больше перечить отцу она не отваживалась, помня, что именно он оплачивает ее немаленькие расходы. Но к Нине относилась свысока, с презрением, и не упускала случая мило прочирикать очередную завуалированную под комплимент или нейтральную реплику гадость. Нина, в долгу не оставаясь, научилась со спокойной улыбкой парировать выпады падчерицы. К Стасику Соня относилась с полнейшим безразличием. Когда взрослые с умилением и восторгом хлопотали вокруг малыша, она оставалась в стороне. «Папа, вы с Нинкой его родили, поздравлям с вам!» «А тебе респект и уважуха! Но я ведь не обязана тоже вокруг него прыгать и кудахтать! Больше, что ли, некому? Ну вот и все тапки мимо!» — сказала она, когда однажды отец поинтересовался, почему Соня так холодна к братику и даже не подходит к нему. Гром грянул год назад. Вернувшись из салона красоты раньше обычного, Нина услышала, как в гостиной второго этажа Соня орет отборным матом, а Стасик отчаянно рыдает от испуга. Девушка в ярости напирала на няню Стасика и обрушивала на нее потоки брани за то, что молодая женщина не уследила за питомцем. И годовалый малыш вскарабкался на диван к сестре и крепенькой ножкой раздавил ее планшет. «Убирайся лесом, если за ребенком присмотреть не можешь!» – орала Соня. «Тебе за что деньги платят, чмо?» Она столкнула Стасика на пол. Мальчик зашелся плачем. Нина подхватила его и заорала: «Не тронь моего сына, мерзавка!» «А ты, шлюха!» – затопала ногами Соня. «Знаю, знаю, где тебя отец подобрал!» «А ты, убийца!» – потеряла контроль над собой Нина. «Я и вас обоих убью!» – забилась в истерике Соня. «Достали!» Они не заметили, как в гостиную на шум вошел Гольдман. Дальше разговор на повышенных тонах продолжался втроем. Скандалили долго, припоминая друг другу все прошлые грехи. Соня визжала, что отец наплевал на память матери, женившись на бывшей стриптизерше. Исаак напомнил, что по Сониной вине погиб дед Нины. Нина, сверкая глазами, заявила, что если Соня и ее друзья веселились на Думской, то не имеют морального права кого-то упрекать прошлым. Соня снова принялась орать, что убьет мачеху с братиком. «Хватит!» – рявкнул Гольдман так, что в окнах зазвенели стекла. «Довольно ты мною манипулировала, тыча в лицо памятью матери. И чего я только велся вон из дома. Если тронешь хоть пальцем мою жену или сына, больше я тебя выгораживать не стану». В граф Орлов Соня переехала, на чем свет стоит, проклиная отца-предателя и мачеху-потаскуху чертову и Стасика. «Влипнешь в новую историю, не жди от меня помощи», — заявил обозленный отец. «И вообще работать иди, а то от безделья шалеешь». «А только твоей шалаве можно ни хрена не делать», — огрызнулась Соня. «Возможно, на такой шаг ее вынудила крайняя безысходность. По вашей, кстати, вине». Соня обозвала отца дураком, и дискуссия увяла. Девушка покорно пошла на работу в счастливый ключик, куда ее пристроил отец. Продукты ей привозил человек Исаака Давидовича, квартиру оплачивал отец, а на все остальное девушка теперь зарабатывала сама. Платили, правда, хорошо, и хозяин фирмы, друг Гольдмана, относился к Соне предупредительно. Пару раз она в сердцах позвонила отцу с подковырками «рога не жмут», но Исаак дал понять дочери, что за назойливость лишит ее дотаций, и Соня замолчала. Один только раз она после этого позвонила отцу, пытаясь объяснить причину своего взрыва. «У меня на планшете были записаны песни, которые Артур написал для меня», — сказала она. «А твой сынок так его раздавил, что ничего восстановить не удалось. Карта памяти сдохла. Последнее, что у меня осталось на память об Артуре. И что мне было, умиляться?» «Да, Соня думала, что от ее разоблачения я обомлею, а я давно все знала о жене», — заключил Исаак. «Еще когда свадьба только планировалась, знал. Правда, потом был тяжелый разговор, я нервничал, Нина плакала. Но я не смог ее осудить. Такая Сонечка Мармеладова третьего тысячелетия получилась. Пошла танцевать в клуб, чтобы мать не убивалась на подработках. И я простил ее». Ефим вспомнил рассказ Наташи о том, что она видела из окна спортивного клуба. «Интересно, знает ли Исаак о встречах жены с Потаповым? И что об этом думает?» «Не исключено, что именно по указке своей первой любви Потапов бросил Марину и начал обхаживать Соню». Дома Ефим поделился своими соображениями с женой. «Авада кедавра!» Белла плюхнулась на диван в гостиной. «Ну ты мне и дельца подсунул. Опрашивать по второму разу друзей Мухиной. Из них даже ответ на вопрос, который час, приходится чуть ли не выколачивать. Какие рожи они мне корчат! Мы уже со следователем и оперативником разговаривали, устали, надоело одно и то же твердить. Вам что, делать нечего? В общем, Фима, похоже, ты прав. Потапов с Мухиной больше года был близок, и все у них было прекрасно. Никаким охлаждением и разрывом не пахло. Но появляется Соня. И на завтра, после полной идиллии, Марина Аркадьевна ходит с красными глазами и сморкается и матерится в курилке. А Андрюша кузнечиком скачет возле Софьи. Сидевшие у них в гостях Виктор и Наташа невольно фыркнули, представив себе лощеного красавца Потапова, скачущим как кузнечик. «Я поговорил со Светланой Федосовой», — сказал Виктор Уланов. Она припомнила, что, уходя, встретила в парадной человека в пайте и мешковатых брюках. Он вызывал лифт и нажал на кнопку 5-го этажа. Я разыскал записи с камер во дворе и в парадной. Минут 40 некто в капюшоне слонялся по двору. Потом ему позвонили, и он двинул к парадной. Позвонил, ему открыли. Разминулся с Федосовой и вошел в лифт. Рост средний, телосложение скорее субтильное, но не хилое, спортивное, пластичное. Хоть и пытается копировать расхлябанный подростковый стиль. «Вот, дети мои, и тот неизвестный, который заходил к соседям за ключом от чердака и бежал по крыше». Поднял палец Коган. «И чует моя чуйка, что это был вовсе не гоповатый юнец. Полагаю, было так. Он пришел загодя, когда Федосова засобиралась уходить. Подельник звякнул ему «можно». Некто позвонил, подельник открыл. В квартире на него не обратили внимания, видимо, выпили уже изрядно. Хотя и уверяют, что только по паре шотов для настроения». Подкараулил у балкона, где Мухина и Гольдман ругались из-за Андрея. Выбрал момент, когда Марина уйдет с балкона. Софья стоит спиной, переживает неприятную сцену с Мухиной, что у нее за спиной не замечает. Ефим молниеносно нагнулся, сделав резкое движение, словно что-то оторвал от земли, и подбросил вверх. «Раз, дело пары секунд!» А потом быстро на выход, пока размякшие тусовщики не прочухались, и на крышу. Марина прибегает на крик Софьи, сама вопит от ужаса. Не успела пригрозить убийством, как разлучница падает с 5-го этажа. Кто угодно испугается. А у всех впечатление такое. Распсиховалась девушка, толкнула соперницу. А потом сама ужаснулась, довела девчонку ревность. «А гости-то?» Обозлился Ефим. «Нифига не заметили. Толку от них, как от мебели. Так расслабились, что мимо них могли Гаргантюа и Пантагрюэль голыми пройти. Их тоже не заметили бы». «Риэлторы культурно отдыхали от трудов праведных», — фыркнула Белла. «Звук поставим на всю, пусть соседи не спят». «А кто под нами внизу, вы простите меня. Простил бы я его колонкой звуковой по балде, ядрен батон». «Кто не дает мне спать, того потом ждет большое горе». «Ой, злой ты!» — поддела мужа Измайлова. «У юноши любовь, а ты его хочешь по балде колонкой». «А медведя разбуди, он тоже будет злой», — парировал Коган. «Нефиг в берлогу ломиться, целее будешь». «Нет, ну зла не хватает на этих тусовщиков. Все на свете прозевали, убийца мимо них прошел, а они как в анабиозе были». Они и Федосову не сразу вспомнили, а она 3 часа с ними тусовалась. «Ой, вот и я о том же. Беда нашего поколения. Мы слишком много смотрим в свои экраны и невнимательны к внешнему миру».